Глава 10. Ходить по краю не то же самое, что с него свалиться. Телесериал «Настоящий детектив», 2 сезон. Камилла. Что вы знаете о мести? Что нормальный человек может знать о ней, когда злость стучит в висках, а желание поквитаться с обидчиком пульсирует в крови и лишает здравомыслия? Большинство людей мстят сгоряча, находясь под действием эмоций. Мы ни черта не знаем о мести. Ни черта. Мы не вынашиваем свой гениальный план годами. Не держим объект на прицеле до поры до времени. Не вплетаем его в свою многоходовую изощренную схему. Мы не выстраиваем такие схемы. Мы мстим сразу, пока дышим болью, и разрываемся в клочья от отчаяния. Мы не умеем подавать месть холодной, потому что сами горим изнутри. Мы живые люди, не роботы. Мы чувствуем. Когда нам больно, мы не в состоянии думать головой. Джейсону Харрису не больно. Джейсон Харрис не горит заживо. Он мертвый внутри. Робот, терминатор. Машина, лишенная тех эмоций, которые делают нас людьми. Он вынашивал свой план 12 лет. Он не вмешивался в мою жизнь. Но всегда знал, где я, с кем я, что я делаю, чем живу и дышу. Знал, потому что я нужна ему. О нет, он не одержим мной, не увлечен. Я винтик в его схеме. Шуруп, который должен встать на место и привести план в движение. Джейсон Харрис отпустил поводок на целое десятилетие. Но вот мое время пришло, хозяин приказал к ноге, и я послушно поджала хвост. Кто я такая, чтобы противостоять ему? Никто. Мелкая букашка, которую он с легкостью может раздавить носком своего до отвращения дорогого ботинка. Джейсон Харрис настолько богат и влиятелен, что может купить остров, запустить ракету на Марс и даже не почувствует, что в его казне поубавилось деньжат. Но ему мало. Он хочет обрести контроль над городом. Нет, Джейсон Харрис не лезет в политику. Ему нужна настоящая власть. Та, которая позволит вертеть всеми, оставаясь в тени. Мне страшно представить, что будет, когда он захватит контроль над 3 акведуками. Разумеется, он не навредит населению. Джейсон Харрис преследует свои, одному ему известные цели. Мне страшно, потому что, когда я выполню свою работу, то перестану быть нужна ему. И вполне вероятно, он меня убьет. Я не видела его уже несколько дней. После того, как Джейсон изнасиловал мой род, он вкратце обрисовал мою роль в его схеме. Затем привез меня на свою виллу и оставил здесь, а сам уехал. Я не в курсе, где он и что делает, но я твердо знаю одно. Он вернется и вновь протащит меня через 9 кругов ада. Секс с ним был... Нет, я не хочу это комментировать, не хочу об этом думать. Но думаю. Снова и снова. Мне ведь понравилось. Если закрыть глаза на то, что он порезал меня, поимел мою гортань, а за день до этого чуть не задушил, то можно сказать, что Джейсон трахается как бог. Но он сам дьявол, и я не буду закрывать глаза. Джейсон Харрис безумен, а я оказалась в его руках. Такие истории не кончаются добром. Он изуродует мое тело и душу. Это лишь вопрос времени. Где ты была, Джесс? Где? Почему бросила меня с ним один на один? Чего ты добивалась? Чтобы я вновь что-то почувствовала? О, тебе удалось. Я чувствую. Еще как чувствую. Я говорила, что некоторые из эмоций притихли, а некоторые и вовсе потухли, будто умерли внутри меня. Но Джейсон смог вызвать целую бурю. Он вскрыл мои защитные механизмы, и это меня пугает. Мне не сбежать отсюда. Джейсон не оставил ни единой возможности. Он окружил меня всеми удобствами и приставил цепных псов. Вчера мне даже прислали стилиста. Она покрасила мне корни и сделала укладку. Только что с того? Джейсон прав. Нет никакой разницы, кто я, как я выгляжу и как меня зовут. Я теперь его собственность. И все, на что я могу надеяться, так это на то, что хозяин относится к своим вещам бережно. Может, вещи он ценит больше, чем людей. Сильные руки обвивают мою талию, пугая до чертиков. «Джессика, детка, наслаждаешься закатом?» От неожиданности у меня нарушается координация. Босые ноги увязают в песке, пока я неуклюже пытаюсь разжать стальные объятия, а Трэвис лишь смеется. «Становится прохладно, а ты в одном платье». Его горячее дыхание обжигает ушную раковину. «Зайдем в дом. Я привез подарки. Ты ведь любишь подарки, Джесс?» «Откуда ты здесь?» «Джей сказал, что ты скучаешь, и я решил составить тебе компанию. Поскучаем вместе, как в старые добрые. Я не причиню тебе вреда, Джесс. Он запретил. Идем, ты замерзла, и работа не ждет». Трэвис отпускает меня, направляется к дому. Послушно плетусь следом. Видимо, Джейсон прислал его, чтобы Трэвис рассказал мне про объект. Разумеется, я знаю, чем придется заниматься. Снова. «Давай, надевай», — командует он, протягивая мне пакет. «Можешь переодеться наверху. Ты ж теперь у нас стесняшка». Трэвис смеется, задевая меня локтем. «Хотя я бы с удовольствием посмотрел на твой голый зад. Вижу, он стал еще аппетитнее. Ты в отличной форме, Джесс. Ходишь в спортзал?» «Когда есть время». «Спорт тебе на пользу, дисциплины прибавилось. Надеюсь, твои выдающиеся навыки остались при тебе». Он задерживает взгляд сначала на моей шее, потом на порезах. «Даже если нет, Джейсон позаботится, чтобы память к тебе быстро вернулась. Гляжу, первый урок прошел хорошо». Трэвис снова ржет, а я, никак не комментируя эти похабные реплики, поднимаюсь по лестнице. Лучше не провоцировать его. Быстро снимаю платье, натягиваю чулки в крупную сетку, кожаную черную юбку, черный корсет и красные туфли на платформе. В пакете также находится парик, упаковка цветных линз и красная помада. Мою руки, надеваю линзы, собираю волосы в пучок, креплю парик миниатюрными шпильками и крашу губы. Кровавый оттенок ярко контрастирует с блондинистыми волосами и черными глазами. Мне отвратительно мое отражение в зеркале. Джессика Маршалл. Флешбэк воплоти. «Вау!» — восклицает Трэвис, стоит мне спуститься вниз. «Совсем другое дело. Держи». Он протягивает мне фотографию. «Помнишь его?» С фотокарточки на меня смотрит полноватый блондин. Его серые невыразительные глазки прищурены, на лице прибавилось морщин, пухлые губы поджаты. Разумеется, я помню его. Такое не забывается. Противный комок снова подкатывает к горлу. Что я должна делать? Для начала расслабиться. Трэвис всовывает мне в руку бокал с мартини. Я не хочу. Без вариантов, Джесс. Пей. Трэвис, я не буду пить. Возможно, ты не в курсе, но я завязала с выпивкой. С наркотой тем более. Алан помнит тебя другой. Он меня помнит? Помнит. Поэтому ты еще жива. Трэвис ухмыляется. Тебя помнят многие, Джесс. Ты хорошо маскировалась, находясь у всех на виду. Даже я сначала тебя не признал. А вот теперь узнаю свою малышку. Перевоплощение прошло отлично. Алан увидит тебя и будет очень рад встрече. Меня зовут Камилла. Пей, Камилла. Нет, я могу сыграть эту роль без проблем. Как я проверну все, если буду невменяема? Алан должен думать, что ты под шафе. Запах ты тоже сможешь сыграть. Один бокал тебе вряд ли навредит, просто расслабит слегка. А то ты слишком напряженная. Неужели будет лучше, если тебя накроет панической атакой? Откуда ты? Зажимаю рот ладонью, чувствую себя отвратительно. Джейсон сказал. Именно. Он знает про тебя все, Камилла. Пей. Трэвис подмигивает мне и достает пистолет. Мне объяснить по-другому? Сегодня на сцене есть место только для Джессики Маршалл. Без вариантов. Камилле Росс придется отсидеться на скамейке запасных. Пока я осушаю содержимое бокала, Трэвис рассказывает об объекте. Алан Картер занимает теперь высокий пост. И Джейсону нужно прижать Алана к стенке. Поэтому сегодня моя задача — подкатить к нему, стащить телефон, передать Трэвису, затем вернуть телефон обратно. Все нужно сделать быстро и незаметно. Ты справишься, Джесс. Мне нужно всего-то минуты 4 наедине с его гаджетом. Что в телефоне? Вся его жизнь, детка. Когда мы получим доступ к его смартфону, мы получим доступ ко всему. Все пароли, вся информация. Алан не особо вникает в то, как все работает. Его телефон откроет нам доступ и к ноутбуку, и к хранилищу данных, и к грязному белью. Сечешь? Разве нельзя взломать на расстоянии? Мороки много, и могут остаться следы. Нужно все сделать чисто. А, по-моему, все как раз наоборот, хмурюсь. Разве у Джейсона нет толкового хакера? Неужели безопаснее подослать девицу, которая 10 лет шлялась неизвестно где? Это разве не подозрительно? Появлюсь из воздуха, сопру телефон, пусть и незаметно, а после встречи со мной на Алана обрушится лавина неожиданностей. Он же сразу поймет, что к чему. Не поймет. Ну, кто подумает на подвыпившую девку? И как мне объяснить мое столь долгое отсутствие и внезапное появление? На отдыхе ты познакомилась с мужчиной. Он влюбился и взял тебя под крыло. 10 лет он тебя содержал и прятал в своем роскошном особняке. Но примерно месяц назад сказал, что больше в тебе не заинтересован, выставил на улицу и уехал из города. Когда на прошлой неделе ты узнала, что он снова приехал в Л.А., то заявилась к нему и начала качать права. Ему не понравилось. Твоя шея тому доказательство. В итоге ты осталась ни с чем и теперь вынуждена вернуться на сцену. Редкостный козел, скажи, разве можно так с порядочной девушкой? Ставлю пустой бокал на стол. Трэвис ухмыляется и одобрительно кивает головой. Мне не нравится его ухмылка, но я стараюсь не обращать на это внимания. И как ты не спалилась за 10 лет? Работала в крупной компании, заключала сделки. А если бы к вам обратился кто-то из твоих бывших клиентов? Ты ж стольких мужиков оприходовала. Трэвис присвистывает. Я не общалась с заказчиками напрямую. В мои обязанности входил контроль выполнения сроков заказов и кое-какая бумажная работа. К тому же ты сам сказал, что не узнал меня. Я охренел, да. Камилла Росс — шикарная тёлка. Но она и в подметке не годится тебе, Джесс. Ну что, погнали? Он отвешивает мне смачный шлепок по заднице и говорит не отставать. Я и не думаю мешкать. Чем быстрее мы с этим покончим, тем лучше. Алан был мерзким. Вряд ли он сильно изменился. По дороге до клуба Трэвис не говорит ни слова. Музыка, рвущаяся из стереосистемы, настраивает на нужный лад, и я немного расслабляюсь. Или все дело в алкоголе, я не знаю, но мне становится радостно и плевать на то, что нужно будет лгать и терпеть общество неприятного типа. Также меня перестает волновать и то, что задача, поставленная передо мной, — это большой риск. Тревожные мысли уходят куда-то в сторону. Я открываю окно и наслаждаюсь ночным воздухом. Когда мы заходим в клуб, неоновые огни ослепляют. Трэвис тянет меня в гущу толпы. Ноги сами начинают двигаться под ритмичный трек. Но Трэвис разворачивает меня к себе, обхватывает голову ладонями и произносит. «Соберись, Джесс!» «Давай потанцуем!» Я расплываюсь в улыбке, провожу пальцами по его губам. Мне хочется его поцеловать. И вообще я люблю весь мир. Трэвис смеется, затем встряхивает меня и вновь становится серьезным. «Вот тебя торкнуло! Прости, малость не рассчитал дозировку. Вон та крайняя ложа, видишь?» Трэвис показывает пальцем вверх. «Алан там. Иди туда и принеси мне телефон. Встретимся в женском туалете». Сосредоточиться слишком сложно сейчас. Однако я вспоминаю, зачем я здесь, и направляюсь к своей жертве. Трэвис. «Я знаю, он смотрит, наблюдает за ней, за нами. Джессика касается моих губ, и тело реагирует моментально. И я напрягаюсь отнюдь не от возбуждения, хотя и оно тоже имеет место быть. Все-таки она меня до сих пор заводит, отчасти и потому, что Джей положил на нее глаз. А она ведь была моей. Хочется трахнуть стерву, а потом прибить. Или сначала прибить, а потом трахнуть. Мне без разницы. Раньше я никогда не задумывался, чем отличается изнасилование с убийством от убийства с изнасилованием. Теперь в курсе, сокамерник просветил. Его не жаловали в тюрьме, насильникам, а особенно педофилам. Там приходится несладко. 10 долбанных лет. Я пялился на прутья решетки по вине этой суки. А она гуляла на свободе, жизнь свою устраивала, тварь. Но все равно мы встретились. И этот раунд останется за мной. Джейсон запретил причинять ей вред. Видимо, решил, что это лишь его прерогатива. Но ничего, я подожду, пока он с ней наиграется, а потом грохну ее. Конечно, лучше бы сразу, но Джей меня заживо закопает, если я испорчу его планы. И когда я говорю «заживо закопает», я это и имею в виду. Разумеется, он не станет размахивать лопатой. На него работает много таких ребят, как я. Джейсон редко марает руки сам. Но не это меня останавливает. Я не хочу лишаться щедрого финансирования и тех благ, которые дает жизнь на свободе, только и всего. Отдаю ей последнее распоряжение и подталкиваю по направлению к лестнице. Джессика поворачивается и скрывается в толпе, покачивая шикарным задом. Алан точно будет рад. Надеюсь, она не тупанет и сделает все чисто. Вставила ее нехило так. Хе, я и правда не рассчитал. Джейсон не шутил, как оказалось. Камилла Росс с алкоголем на «вы», а с наркотиками вообще не связывается. То ли дело Джессика Маршалл, вот она любила оторваться. Мы порой такие загулы устраивали. Неужели человек может так измениться? Не верю. Тварь, она и есть тварь. Не обманет меня, сука. «Наслаждаешься?» — спрашиваю, подойдя к Джейсону, который стоит у барной стойки. «Что ты ей дал?» — зло цедит он и опрокидывает в себя алкоголь. «Да не переживай ты, чуток совсем, чтобы расслабила». «Ее не расслабила, а вставила не по-детски. Если все сорвется к чертям, виноват будешь ты, Когда я говорю, ты должен выполнять. Никакой самодеятельности. Еще раз вытворишь подобное, пеняй на себя. Иди в туалет и жди ее там. Не подходи ко мне больше. Нас не должны видеть вместе. Злость вскипает внутри, и я еле сдерживаюсь, чтобы не съездить Джейсону по морде. Бесит, когда он разговаривает со мной вот так. Неужто и правда считает, что чем-то лучше меня? Или думает, что я его боюсь? Да если б не деньги, я бы давно его убил. Порой сильно руки чешутся. Знаю, однажды этот момент настанет. Возможно, очень скоро. А пока я лишь улыбаюсь, предвкушая час расправы. Джей, ты чего так взъелся? Я тебе, считай, одолжение сделал. Подожди немного, и сможешь трахнуть ее на глазах у всех. Тебе же до сих пор такое нравится. Ты не склонен изменять своим привычкам, насколько я заметил. Так что скажи спасибо и пользуйся. Сейчас она более-менее в адеквате, а через час-другой ее унесет в открытый космос. А если накачаешь ее еще и алкоголем, то она даже не поймет, что ты с ней делаешь. Возмущаться уж точно не станет. Сама будет умолять. Но если ты не хочешь, я сам ее отжарю по старой памяти. Спорим, она будет рада. Он прищуривается и стискивает зубы. Пусть я пока не могу его ударить, но мне доставляет удовольствие то, что я сейчас вижу. И я первый раз смог вывести Джейсона Харриса из себя. Может, я ошибся, и Джейсон Харрис не такой уж непрошибаемый? Джессике Маршалл определенно удалось чем-то его зацепить. Эта женщина точно ведьма. И слово даю, я сожгу ее на костре. Камилла. Он не выпускает телефон из рук, размахивает им, делает селфи с девочками и ржет. Алан пьян, весел и, по-моему, находится под кайфом. Мне и самой трудно не выпадать из реальности. Трэвис, идиот, если я не справлюсь, меня могут убить, и все из-за него. Но я не переживаю по этому поводу. Мне сейчас очень хорошо. Давно не было так хорошо. Но как же сложно концентрироваться. Если бы я знала, что он мне подсыпал, то, возможно, смогла бы слегка сбить эффект. Однако лучше не экспериментировать. Я постараюсь, очень постараюсь сделать все правильно. По крайней мере, ни на одном фото я не засветилась. Уже хорошо. Красотка, как там тебя? Алан машет мне рукой. Иди к нам! Нет, мне нельзя фоткаться. Я надеюсь, он не запомнит эту ночь. Лишь снимки в телефоне смогут освежить его память. Ох, ну конечно! Я же выкраду телефон и смогу все удалить. Ужас, как сильно я торможу. Почему мне раньше не пришло это в голову? Чертов Трэвис! Но я не могу сейчас злиться. Эйфория такая, что меня буквально на части рвет. И еще я безумно хочу трахаться. Кажется, я догадываюсь, что именно Трэвис подмешал в мой бокал. И я сама хочу. Капризно дую губы и забираю телефон из руки Алана. Я мечтала выучиться на фотографа. Ну, пожалуйста, Алан, я сфоткаю, сфоткаю. Он не протестует, и я делаю пару общих селфи. Потом фотографирую нас с Алланом, затем отхожу и снимаю, как они дурачатся. Охрана Аллана не обращает на меня никакого внимания. Оно и понятно, кто и для них. Такая же обдолбанная тупица, как и остальные 8 девчонок в ложе. Аллан так вообще не в адеквате. Постепенно я отхожу все дальше и дальше, пока не скрываюсь за перегородкой. Сердце бешено колотится. Мне нужно вниз. Быстрее, быстрее! Нужно вернуться раньше, чем заметят мое отсутствие. Но сначала нужно удалить фотографии. Я не доверяю Трэвису. Он вполне может меня подставить. Строго говоря, Он уже это сделал. Быстро удаляю файлы, очищаю временно удаленные, проверяю корзину, только после этого спускаюсь по лестнице и направляюсь в уборную. Вереница туалетных кабинок слегка сбивает с толку. «Трэвис?» «Я здесь, детка». Толкаю дверь кабинки и вхожу. На крышке унитаза красуются какие-то устройства и планшет. Или это ультрабук? Не понимаю уже ничего. Кажется, меня накрыло еще сильнее. А я-то думала, что скоро все пройдет. «Держи», — протягиваю Трэвису телефон. «И давай быстрее». 4 минуты. Он улыбается, опускается на корточки. «Засекай». Я не засекаю время, а стараюсь не пялиться на идеальный зад, внушительные мускулы, бритый затылок, широкую спину. Очень стараюсь, но стараться не значит выполнить. И я глаз отвести не могу, пока Трэвис возится с гаджетами. Но вот он выпрямляется, а я все еще пялюсь. Только теперь мои глаза облизывают мощную грудь. Белая футболка чертовски обтягивающая. Разве это законно? Готово. Трэвис стирает свои отпечатки, отдает мне телефон, наклоняется и шепчет в губы. Хорошо тебе, да? Соберись, Джесс. Неприлично так откровенно предлагать себя. Я молчала. А слов и не нужно. Он сжимает мою задницу. Твое тело просит, чтобы его хорошенько отодрали. Ты же хочешь, детка? Хочешь, чтобы я засадил тебе поглубже? Мне надо вернуться. Бормочу, пытаясь собрать остатки воли и разума воедино. Это сложно. Я не знаю, что за дрянь он мне подмешал. Эффект не сходит на нет. Все совсем наоборот. Стены и блоки, которые я старательно возводила годами, рушится. Я держала своих демонов в узде, выпускала их погулять строго по расписанию. Но сейчас... Дверь кабинки распахивается, а следом раздается жесткий голос. «Отойди от нее, Трэвис! Ты разве не слышал? Ей нужно возвращаться!» Поворачиваю голову и встречаюсь с убийственным взглядом кари-зеленых глаз. На доли секунды вспышка трезвости озаряет мозг. Меня словно ледяной водой окатили. Пользуясь тем, что Трэвис отшатнулся от меня, я выскальзываю из кабинки, огибаю Джейсона и со всех ног несусь к выходу. Только когда я покупаю в баре бутылку мартини, само собой расплачиваясь наличными, до меня доходит, что я с ним даже не поздоровалась. Зачем он пришел? Зачем он вообще здесь? И что он сделает с Трэвисом? У Джейсона был такой взгляд. Хотя сейчас это не важно. Пора спасать свою шкуру. Открываю бутылку, выливаю половину содержимого в пивной стакан, делаю один глоток из горлышка и направляюсь к лестнице, ведущей к ложам. Надеюсь, мое отсутствие не успели заметить. А если успели, то подумают, что я просто напивалась у бара. Полупустая бутылка тому доказательство. Когда я подхожу к диванчикам, то понимаю, что могла и не торопиться. Здесь творится самое настоящее вакханалие. Никому нет до меня дела. Пританцовывая, я перехожу от одного диванчика к другому. Незаметно оставляю телефон на столе среди бутылок, стаканчиков, еды, пробок и пепельниц, опрокидываю на него сверху салфетницу. Охранники стоят спиной, а камер наблюдения в этой ложе нет. Значит, все в порядке. «Крошка!» — восклицает Аллан, заметив меня. «Иди к нам!» На его крик оглядывается охрана, и мне ничего не остается, как подойти к нему, изображая тотальную невменяемость. Он чокается со мной стаканом, и мне приходится отхлебнуть еще немного терпко-сладкой жидкости. А потом снова, и так много раз. Что самое ужасное, я не могу делать вид, мне приходится пить. А все потому, что на меня пристально смотрит один из телохранителей Алана. Или мне так только кажется? И я не знаю. Реальность размывается. Я перестаю чувствовать течение времени. Звуки то появляются, то исчезают. Воздух становится вязким и будто осязаемым. И все вокруг окрашивается в яркие цвета. Намного насыщеннее, чем может выдержать человеческий глаз. Я понимаю, что мне нужно линять отсюда. Понимаю где-то на периферии остатков сознания. Но сама я, кажется, смеюсь во весь голос, танцую, с кем-то обнимаюсь и снова что-то пью. Джессика Маршалл, я не скучала по твоим закидонам. Как я выполнила задание Джейсона, остается для меня загадкой, которую мне уже не под силу разгадать. Если я не уйду отсюда, у меня будут проблемы. Нужно уходить. Нужно. «Где мой телефон?» — бормочет Аллан. Я, оказывается, сижу у него на коленях. В тот момент, как это произошло, начисто стерся из памяти. «Телефон!» — орет он. 9 девушек, включая меня, начинают рыскать вокруг, ища самую незаменимую вещь на свете. Да, 21 век внес свои коррективы в приоритеты. «Нашла!» — восклицает рыжеволосая тощая девица и сияет, как медный тазик. «Ай, моя хорошая, иди поцелую!» Слепых пятен становится больше. Под предлогом того, что мне нужно в туалет, я покидаю ложу. Возвращаться я не намерена. Мне необходимо добраться до дома. Но как это сделать, если сейчас я и правда абсолютно невменяема? Рассчитывать в любом случае придется только на себя. Трэвис скинул меня здесь, а Джейсону и вовсе плевать. Лестница кажется бесконечной. Тело то тяжелеет, то становится легким, как перышко. И я парю в невесомости, а затем лечу в пропасть, и меня придавливает к земле. Но я стою посреди танцпола. Как я тут оказалась? Продираясь сквозь толпу, я окончательно теряю ориентир. Где выход? В какой стороне? А разве я ищу выход? В ложе было так весело. Мне нужно вернуться. Я хочу, чтобы снова стало хорошо. А здесь так много людей, все толкаются, и я не знаю их. Где Алан? Что-то мешает мне идти, удерживает против воли. Меня куда-то тянут, а в следующее мгновение я вижу знакомое лицо. Самое прекрасное лицо на свете. О, я люблю его. Не так, как остальных. Этот мужчина мне нужен. Он прекрасен. У него нимб вокруг головы. Он сияет, словно солнце. Джейсон, ты нашел меня. Я расплываюсь в улыбке, трогаю его волосы, такие мягкие. О, боже, какие у него губы! Мои пальцы исследуют его лицо и словно утопают в нем. Он разворачивает меня, врезается своим телом в мое. Джейсон касается меня везде, и кожа вспыхивает. Все мое естество тянется к нему, и хочется соединиться с ним. Что-то странное происходит, а потом становится так хорошо. Джейсон крепко прижимает меня к себе, и я чувствую, о, меня разрывает. Я парю над танцполом. Все светится, а затем застывает. Только я и он. Никого больше нет. Вокруг облака. Я в раю. «Разумеется, Джесси!» Шепчет он мне в ухо, разнося миллионы токовых импульсов по телу. «Я же обещал, что мы сделаем это!» «А что мы делаем, Джейсон?» Это так прекрасно. Он лишь глухо стонет, а я умираю в его руках. И эта смерть самая потрясающая, что я когда-либо испытывала.